Хозяйка вышла, предложив немного осмотреться и подождать. Не прошло и 5 минут, как дверь приоткрылась и в комнату проскользнула девушка. На вид ей было лет 25, немного ниже меня ростом, чуть полноватая, смуглая и черноволосая. Ее чуть раскосые карие глаза глянули на меня доброжелательно и с живым интересом. Она была одета в полупрозрачные шаровары и свободную блузу из той же ткани. В этом одеянии она не выглядела обнаженной, скорее слегка прикрытой. В сочетании с тонким ароматом сладковатых восточных духов это создавало образ наложницы из гарема инчерского эмира. Описывать подробности моих практических занятий под чутким и деликатным руководством Лили, так звали девушку, я не буду. При желании каждый может найти это заведение в Армаке и испытать все сам. Одно могу сказать, восторг и блаженство. Теория теорией, но, как обычно, на практике все обстоит несколько иначе. Первым делом девушка спросила у меня: «Господин желает научиться получать удовольствие только сам или также научиться доставлять наслаждение своей партнерше?» «Я не насильник и меня интересует второй вариант», — ответил я ей. Через пару часов наших практических занятий, когда партнерша пару раз мягко поправила меня, сказав, что здесь нужен не массаж, а ласка, я использовал знания и навыки, переданные мастером-целителем и, войдя в легкий транс, попытался как можно глубже познать свою партнершу. В эмоциональном плане, разумеется, не исключая, впрочем, и иного смысла данного понятия. С этого момента прогресс в понимании плотской любви пошел у меня кавалерийским галопом. С каждым часом я все лучше и лучше понимал Лили, что ей нравится, а что нет. Где и когда надо поцеловать, где погладить, а где и слегка шлепнуть ладонью. В общем, я чувствовал, что она хочет, старался дать ей это, видел, что она искренне наслаждается, хотя могла бы и сыграть, и сам от этого возбуждался все больше и больше. Наш урок продолжался весь остаток дня и почти всю ночь с перерывами на ужин и ванну. Уже под утро Лили запросила пощады. «Господин, прости меня, но умоляю остановиться. Я уже и так от любого твоего прикосновения на стенку лезу от вожделения. Это ненормально. Могу ли я дать господину один совет?» Получив мое согласие, девушка продолжила: «Если тебе встретится неопытная девушка, она, возможно, не поймет, что пора остановиться, и это может для нее плохо кончиться. Постарайся, пожалуйста, не доводить ее до такого». «Спасибо, Лили, я постараюсь», — серьезно ответил я, поцеловал девушке руку и стал одеваться. Я мог бы поспать и здесь, вот только лишнее платить не хотелось. За 3 воробья в час лучше уж в оплаченной гостинице отдохнуть. Усталый и с блаженной улыбкой на губах, я, вероятно, выглядел местным дурачком, нашедшим блестящий камушек. Однако мой вид ни у кого из обслуги этого дома не вызвал удивления. Привыкли, похоже. Заплатив за науку почти 5 ящерок, я быстро дошел до гостиницы, поднялся в свой номер и, быстро раздевшись, рухнул в постель отсыпаться. Проснулся я далеко за полдень полным сил и в самом лучезарном настроении. Часика полтора поразминался на заднем дворе, потом умылся, привел себя в порядок и пошел обедать. За нашим столом сидел Рамис, потягивая пиво. Перед ним лежала развернутая карта местности, которую он вдумчиво изучал, судя по всему, уже не первый час. «Привет. Нашел чего интересного на этой размалеванной бумажке?» — спросил я его, усаживаясь за стол. Рамис посмотрел на мое довольное лицо, весело хмыкнул, поздравил с первым боем в любовной битве и ответил на мой вопрос о карте. «Думаю, куда двигаться дальше. Здесь фактически тупик, в Армак ведет только одна дорога, и если торговцы по ней едут, то целенаправленно в этот город. Охрана у них, как правило, постоянная, и людей со стороны они берут крайне редко. А зачем тебе наниматься в охрану? Разве тебе не хватит денег доехать до столицы пассажиром или купить лошадь? А у тебя что, папа, герцог? Или ты нашел неиссякаемый источник монет? В в свою очередь удивился Рамис такому транжирству с моей стороны. Или ты барышня, которую надо охранять от бед и трудностей пути. Зачем тратить деньги там, где можно, наоборот, их заработать? Да еще не заботьтесь о ночлеге, пропитании и корме для лошади. Кстати, а ты куда намерен двигаться? Я пожал плечами. Собственно, мне все равно. Надо поступить на службу, но только не в столице. Мне старшины запретили наниматься к королю. Я же вроде наказан. Придется как-то выкручиваться и искать работу в другом месте. Раз тебе все равно, может, проводишь меня до столицы. Вдруг по дороге чего найдется. Рамис с ожиданием и надеждой посмотрел на меня. Мне уже вроде обещали службу у отца Вернии, но это будет не раньше, чем через 3-4 месяца, а до этого времени сидеть в Армаке, есть, пить и ходить по борделям мне показалось скучным. Хорошо, согласен. У тебя уже есть какие-нибудь планы? Рамис обрадовался и с воодушевлением стал рассказывать о своей задумке. Вот смотри, карта нашего королевства. Вот здесь Вармак. Если проехать по этой дороге до развилки, потом сделать крюк и проехать на юго-запад до Лиманга, что на границе с Конкистой, то там можно будет неплохо устроиться в какой-нибудь караван до столицы. Через этот город идет торговый путь с Конкистой. Хотя с этим королевством у нас напряженные отношения и регулярные пограничные стычки, торговля не прекращается. К тому же торговцам из Конкисты предписано именно в этом городе нанимать не менее 10 охранников из числа граждан нашего королевства. Если ты не знаешь, этот указ короля принят специально, чтобы приглядывать за возможными шпионами наших соседей. В Конкисте, кстати, действует аналогичный указ. Ну, что скажешь, так ведь там наверняка нанимаются уже сработавшиеся десятки. Новичков вряд ли берут. Ты забываешь, что люди болеют, получают ранения и просто уходят на покой, так что куда денутся, возьмут. Возможно, с испытательным сроком, но непременно возьмут. Ладно, убедил. Когда в путь? Завтра. Сначала следует купить лошадей и припасы в дорогу. Мне бы надо немного обновить гардероб. Еще не помешает пяток метательных ножей и легкая кольчуга. Ну и кое-что по мелочи. На рынке Рамис показал себя во всей красе. За каждую косточку он торговался до хрипоты, до самозабвения, находя настоящие и мнимые дефекты, существенно снижающие цену товара. При этом был столь убедителен, что минут через 10 спора торговец и сам, казалось, начинал верить, что первоначальная цена была слишком уж высока. Только оружейник был тверд, как его сталь. Когда друг по накатанной дорожке начал объяснять ему, насколько плохи выставленные на продажу метательные ножи, тот усмехнулся и предложил господам не терять драгоценное время и идти себе по добру по здорову туда, где им предложат товар получше. Рамис повздыхал, но вынужден был выложить 5 воробьев за 5 ножей с перевязью для них. Конюшня в Армаке была одна единственная, и выбор предоставляла небогатый. Рамис, лучше меня разбирающийся в лошадях, прошел из одного конца в другой, поговорил с конюхами, приценился к 3 лошадкам, весьма неказистым, даже на мой неискушенный взгляд, и, огорченно покачав головой, вышел. Здесь сплошные одры, а цены за них заламывают, как за породистых. Завтра из города уходит караван, и всех приличных лошадей уже скупили торговцы. И как это меня занесло в такую глушь? Патетически воскликнул он. Ну почему я не посмотрел на карту, когда нанимался в охрану к торгашу, следующему в Армак? Не беда, хлопнул я его по плечу, дойдем до Лиманга, там что-нибудь подвернется. Понимаешь, пешком путешествуют только простолюдины или нищета. Дворянам не следует им уподобляться. Насколько я помню, раньше тебя это не беспокоило. Рамис покраснел и яростно сверкнул глазами. Да, было время, когда у меня не было денег. Он встопорщился, как дикий кот. Но теперь это деньги есть. А, лошадей нет, закончил за него я. Не сердись, это ведь временно. Придем в Лиманга, там видно будет. Рамис немного расслабился. Прости, просто обидно, деньги есть, а путешествовать опять придется пешком. Утром чуть свет мы рассчитались с хозяином гостиницы, позавтракали, прикупили продуктов на первое время, наполнили фляги некрепким вином, подхватили свои вещички и покинули этот славный город. Почему бы не назвать его славным, если в нем я заработал кучу денег, встретил друга, а в дальнейшем, может, и работу найду. Отряд барона, это, конечно, не столь масштабно, как служба у графа или герцога, но тоже неплохо. Повозки двигались медленно. Нам даже не приходилось ускорять шаг, мы и так не отставали от каравана. Однако спокойно попутешествовать нам не довелось. Не успели мы отойти от города, как к нам подскакал начальник охраны и потребовал уйти. «Мы и так уходим», — делано удивился Рамис. «Просто нам как раз в ту сторону, куда движется этот обоз». Командир охранников разъярился и в довольно грубых выражениях потребовал, чтобы мы либо отвалили, либо заплатили за охрану. Рамис издевательски вежливо пояснил вояке, что он благородный дворянин и не потерпит чьих-либо указаний. К тому же в охране мы не нуждаемся, а дорога из города только одна, так что идти мы будем именно по ней, а если охрану пугает наше присутствие, то согласны следовать в отдалении. Но с той скоростью, с какой хотим, за караваном или впереди, как нам заблагорассудится, воевать с охраной было бы неуместно, поэтому мы приотстали метров на 100 и продолжали идти, с одной стороны, вместе с обозом, а с другой, вроде сами по себе. Так было спокойнее, да и не хотелось нам подвергать соблазну романтиков большой дороги видом двоих, якобы беззащитных путников. Впрочем, внезапный арбалетный залп мог навсегда прервать нашу будущую карьеру, несмотря на всю нашу подготовку. Так мы шли до обеда. На привал остановились также вместе с обозом. Пообедали, передохнули, и снова в путь. Через несколько часов, когда лес подступил к самому тракту и хвост каравана скрылся за поворотом, дорогу нам преградили 10 человек. 9 в форме гвардейцев барона Тавки и леокард с рукой на перевязи. Почти полный десяток воинов. Вероятно, один остался с лошадьми. Все, парни нашего возраста и чуть постарше. Выделялся только один седой ветеран, стоявший справа от леокарда. У меня появился повод для самобичевания, поскольку я позволил себе расслабиться и не почувствовал угрозы. Трудно, конечно, двигаясь за такой массой людей и животных, уловить приближение еще одной небольшой группы, к тому же не несущей угрозы каравану, но вполне возможно. На мой взгляд, барон не мог послать этот отряд, чтобы втихую рассчитаться с нами. Для этого он, во-первых, должен был послать больше людей, десяток не гарантирует победу над барсом, во-вторых, отряд действовал бы иначе. Во всяком случае, я, замыслив подобную расправу, расстрелял бы неугодных из засады, а потом добил раненых, если бы это понадобилось. Так что, скорее всего, наша встреча – тайная инициатива сынка. Втихаря подбил молодых авантюристов рассчитаться с обидчиками и выехал, чтобы якобы в очередной раз покутить да расслабиться, а людей, дескать, взял для охраны, так как раненый драться может только левой рукой. Единственный, кто не вписывался в эту картину, седой ветеран. Он на безголового авантюриста был не похож. Мой друг, завидев компанию, остановился и положил ладонь на рукоять шпаги, глядя сузившимися глазами на леокарда. Тот криво усмехнулся и сказал: «Успокойся, Рамис. Так низко я еще не пал, чтобы нападать вдесятером на победителя в честной дуэли. Нас интересует твой дружок. Наставник говорит, что он явно не барс. Не похож, это раз. Знак клана ему за деньги мог подделать любой сильный маг, а в Вармаке не оказалось ни одного барса, чтобы проверить и порвать самозванца. Это два. Он долго разбирался с моими приятелями, а барс проткнул бы их за полминуты. Это три». Сынок барона вопросительно посмотрел на Седова, и тот медленно кивнул, пристально глядя на меня. «Мы совершили столь дальний путь с единственной целью. Не соблаговолит ли достопочтенный сэр?» Ехидно протянул леокард. «Дид, помог я ему немного. Сэр Дид, Просто Дид. Сэр, просто Дид провести один тренировочный бой с моим наставником. Соблаговолит, ответил я спокойно. Нельзя отказать людям, проделавшим столь долгий путь ради одного урока. Я вежливо слегка поклонился, аккуратно положил вещи и плащ на траву под кустик и обнажил шпагу. Седой также скинул плащ на руки одному из гвардейцев, вынул шпагу из ножен и встал напротив меня. Вдруг из-за поворота, куда только что свернули последние повозки каравана, раздались крики, звон стали и пара выстрелов из пистоля. Мы насторожились, и Леокард знаком указал одному из гвардейцев сбегать проверить, что происходит. Все застыли в ожидании. Через несколько минут воин вернулся и доложил о нападении разбойников на караван. Леокард хмуро посмотрел на нас и сказал: «Предлагаю отложить бой, пока мы не разберемся с этой швалью». Не дожидаясь ответа, он развернулся и скомандовал: «За мной». Отряд слаженно побежал к месту боя, на ходу перестраиваясь для защиты господина. Рами скинулся следом. «Постой! Ты куда?» — крикнул я ему. «Там же разбойники!» — приостановился он, недоумевая. «Надо помочь разбойникам!» «Тьфу!» — сплюнул он. «Охране каравана, конечно же! А тебе за это платит!» Рамис сделал пару глубоких вдохов и более спокойно ответил: «Мне плевать на торгаша, но разбойников не люблю. Считаю, чем меньше их будет, тем лучше. Ты как хочешь, а я пошел». Он развернулся и побежал. Бросать друга в бою – последнее дело. Оставив вещи там, где они лежали, я побежал за всеми. Бежал и думал: «Ну кто ж так делает? Бежать толпой, словно крестьяне с дубинами за злой ведьмой, это верный путь к бессмысленным потерям. Если разбойники незаконченные кретины, то наверняка оставили в лесу нескольких человек с луками и арбалетами. Сейчас стрелки помаленьку щелкают охрану, а стоит нам выбежать, и мы все станем для них лакомой мишенью. Стреляй в нашу сторону, не целись, в кого-нибудь да попадешь». Однако я был не один такой умный. Седой сумел остановить этот забег перед самым поворотом. Он отдал распоряжение, Леокард не возражал. Четверо гвардейцев нырнули в заросли справа, а пятеро – слева. Рамис, недолго думая, присоединился к четверке, я бросился вслед за ним. Догнать воинов для меня не составило труда, по лесу они передвигались немногим лучше Вернии. Сюда бы больше подошли королевские егеря, вот кто в лесу мало уступает барсам. Однако кого здесь не было, так это егерей. Обогнав гвардейцев, я сделал им знак остановиться. «Стоп, ребята, так не пойдет. Сделаем иначе. Я бегу впереди и стараюсь разобраться со стрелками. Вы через пару минут, за мной, но тихо. Пусть помедленнее, но, главное, тихо. Если понадобится помощь, крикну. Всем все ясно». Выждав несколько секунд, я скомандовал: «Действуем». Один, видимо, старший, попытался отстоять право командовать, но я оскалился своей неотразимой улыбкой и пристально посмотрел ему в глаза. Борьба взглядов продолжалась недолго, не зря именно этого Седой назначил старшим. Парень проявил благоразумие и не стал нарываться. Действительно, кто меня такого красивого знает? Вдруг и впрямь барс. Обычно мало кто желает сцепиться с обиженной кошкой. Дальше все было, как во время многочисленных тренировок по отработке действий против засад. Только в этот раз мне противостояли не мои товарищи-барсы, а обычные разбойники. С такими уже приходилось сталкиваться. Чтобы стать барсом, надо было хлебнуть живой кровушки. Не в прямом смысле этого слова, мы же не вампиры. Нам было уже по 17 лет, когда старшины стали отправлять нас на задания против разбойничьих банд. В первый выход командовали отрядом, разумеется, наставники. В последующие, кто-нибудь из группы. Наставники обязательно шли с нами, но ни во что не вмешивались. Все примечали и по возвращении в поселок устраивали подробнейший разбор, тыкая носом в ошибки, как кутят в свою лужу. В роли командира отряда довелось побывать и мне. Как правило, известен был только район действия банды. Выследить и уничтожить – такова была наша задача. Первый лучник, спрятавшись за деревом, что-то выцеливал на дороге, когда я бесшумно возник за его спиной и ударил кинжалом в надключичную ямку. Разбойник захрипел и плавно осел, поддерживаемый мною, на землю. Один есть. Звуки драки на дороге должны были бы заглушить его падение и без моей поддержки, но лучше не лениться и стараться делать, как учили. Чутье Барса подсказало мне примерную позицию следующего стрелка. Надо признать, нашел далеко не сразу. Арбалетчик сидел на дереве метрах в 30 от первого, цветом одежды сливаясь с деревом. Немного далековато для уверенного броска метательного ножа и ракурс неудобный. Приготовив нож, я сместился метров на 10 ближе и на 5 левее. Опасаясь, что под курткой у арбалетчика может быть кольчуга, я метнул нож, целясь в основание черепа. Два есть. Правда, шум, вызванный его падением с дерева, и треск сломавшегося арбалета, на который он упал, могли услышать подельники, но тут уж ничего не поделаешь. Добежать и подхватить его в свои объятия, как возлюбленную, прыгнувшую с балкона, я не успевал. Сзади послышался шорох и треск веток, приближалась четверка гвардейцев Ирмис. Подождав соратников, я предложил им углубиться немного в лес и, сделав небольшой крюк, выйти к предполагаемому основанию каравана, чтобы уже оттуда двигаться мне навстречу. Гвардейцы, выполняя команду, скрылись, а я застыл в легком трансе, отрешенно глядя вперед. Снова чутье Барса подсказало, где искать следующего стрелка. Как можно осторожнее я быстро двинулся к густому кустарнику примерно напротив центра каравана. Однако там меня уже ждали. Лучник, отвлекшись от дороги, видимо, уловил какой-то шум и напряженно всматривался в лес, держа наготове лук с наложенной на тетиву стрелой. Он даже успел натянуть тетиву и крикнуть до того, как метательный нож вошел ему точно в глаз. Мой мозг еще не успел осознать опасность, а тело перекатом вправо ушло от выстрела второго лучника. Дальше пошли танцы типа «Уйди от стрелы», так как лучник этот оказался очень даже хорош. Одна из стрел пропорола мне одежду и сильно оцарапала левое плечо, пока мой второй нож с шорохом и хрустом влетал в незащищенное горло стрелка. Он так и рухнул навзничь, не выпустив боевого лука из рук. Я приложил ладонь правой руки к ране в плече, глубоко вздохнул, сосредоточился и, как учил мастер-целитель, вытолкнул сгусток энергии на рану, склеивая края. Такие царапины барсы заживляют самостоятельно, в том числе и во время боя, если есть хотя бы полминуты передышки. Наставники всегда требовали не бравировать понапрасну, рискуя ослабеть от кровопотери из-за таких вроде пустяковых царапин, а при любой возможности стараться залечить их. Оставшихся стрелков тихо убрать не удалось. Приближающиеся гвардейцы производили шум, словно целое стадо кабанов, и их заметили. Двое оставшихся лучников, находившиеся как раз ближе к середине каравана, успели сделать по выстрелу, прежде чем метательный нож одного из гвардейцев и шпага Рамиса отправили их на тропу великой охоты. Один гвардеец был ранен в ногу, а второму стрела пробила грудь. Легкая кольчуга не смогла защитить бойца. Таким образом, боеспособных осталось вместе со мной четверо. Вернувшись назад к убитым стрелкам, я, подхватив первый попавшийся лук и наполовину пустой колчан, выдвинулся на позицию. Ситуация на дороге была, мягко говоря, очень сложная для торговцев. Сражение постепенно перемещалось от головы и хвоста каравана к центру, где еще держались оставшиеся защитники. От трех десятков охраны осталось 15, нет, уже 13 человек. Двоих убили на моих глазах. Однако и разбойников полегло немало, тем не менее их было еще около 40. На каждого охранника они старались нападать сразу по двое, по трое. Тем приходилось туго. Не теряя времени, я начал обстрел, стараясь нанести разбойникам как можно больший урон, пока они не успели обратить на нас внимание. Ко мне присоединился один из гвардейцев, обученный стрельбе из этого неблагородного оружия, и вместе с ним мы успели уложить четверых надолго, если не навсегда, и троих задеть. От головы обоза отделилась группа 8 человек и бросилась через лес к нам. Я крикнул гвардейцам, чтобы бежали на помощь охранникам, а сам продолжал опустошать колчан, целясь уже в сторону этой группы. Рамис хотел было остаться помочь, но я рыкнул на него, чтобы не мешал и не попал случайно под горячую руку. Стрелять по целям, которые постоянно скрываются за деревьями, дело очень сложное, однако я успел зацепить двоих, но, к сожалению, слегка. Отбросив бесполезный лук, я сделал пару глубоких вдохов, вошел в холод и двинулся навстречу разбойникам. Я, барс, мои лапы удлинены двумя острыми и крепкими когтями. Один покороче, кинжал, другой подлиннее, шпага. Остальные лапы, хоть когтей и не имеют, но тоже весьма не безобидны. Все происходило как в густом киселе. Я неторопливо просчитал план уничтожения целей и с ледяным спокойствием стал его воплощать. Парировал удары и сам их наносил той конечностью, которой было удобнее в определенный миг. На уровне головы ногами не махал, бил в основном в голень, по коленной чашечке или в пах. Кинжалом, который держал обратным хватом, я предпочитал отражать удары и резать незащищенные места, горло, внутренние стороны бедер или локтевые сгибы. Довольно сложно, несмотря на всю мою холодную скорость и выучку, парировать уколы и уворачиваться от ударов, когда их много и стремятся они к твоему телу почти одновременно. Несколько раз разбойничье железо проскрежетало по моей кольчуге. Правда, это было не опасно. Я и пропустил эти удары только потому, что был уверен в прочности металла. Зато смог быстрее и эффективнее справиться с теми, кто их нанес. Скоро 6 целей были поражены. Остались 2, раненые моими стрелами. Они только что подтянулись, да на свою погибель. Никаких расшаркиваний, кодексов чести и предложений типа: «Давайте я отброшу кинжал и буду сражаться только левой рукой. Левой я работаю не хуже, чем правой, а встретились мы с этими почти покойниками не на дуэли до крови. Так что, ничуть не мучаясь совестью, я перерезал горло одному и снес голову второму. Неожиданно появились новые противники и, грамотно взяв меня в квадрат, атаковали. Пятый, смутно мне кого-то напомнивший, в бой ввязываться не стал. Крикнул только, торопливо скрываясь в лесу: «Уходим. К охране кто-то пришел на помощь. Быстро разберитесь с этим и догоняйте». Самое сложное в данной ситуации было то, что эта четверка была не чета предыдущей группе. Это были настоящие гвардейцы-ветераны, в форме с гербом баронетовки, а где-то через полминуты из отпущенных мне 2,5 я должен выйти из холода. Для опытного барса справиться с 4 королевскими гвардейцами не представляет большой трудности, но и не скажешь, что он это сделает одной левой. Моими противниками были не королевские гвардейцы, а баронские, но по мастерству не намного слабее первых. Однако и я еще не барс, а барсик, и с такими бойцами ранее не сталкивался. Полминуты холода, это и много и мало. Времени хватит только на одну атаку против каждого. Если хоть один отобьется, повторный бросок мне придется совершать в обычном состоянии. К тому же в течение 30 секунд после выхода из холода я буду восстанавливаться, то есть стану довольно средним бойцом на то время. Действуя на пределе, я начал с гвардейца справа и сзади от меня. Отбив шпагу, в длинном выпаде провел укол под подбородок. Есть. Не мешкая прыгнул к следующему и стопой двинул по колену, шпагой заблокировал его клинок и ударил кинжалом в подмышечную ямку. 2. В третьего метнул кинжал. Такая атака, видно, была для гвардейца неожиданной, да и скорость у меня, не уследить. Третий с кинжалом в глазу стал падать навзничь, когда я подскочил к последнему. Короткий обмен ударами и блоками. Этот гвардеец был хорош, некоторое время он смог эффективно противостоять моей скорости, однако все-таки чуть-чуть не успел, и мой клинок взрезал его шейную артерию. Все. Разбойников рядом не наблюдается. Я вышел из холода, немного постоял, глубоко дыша и впитывая энергию всем телом. Сознание прояснилось, и вскоре тело опять было готово к бою. Я поспешил к дороге, но там уже все закончилось. Среди разбойников пронесся панический крик. Нас предали. И, когда я выскочил на дорогу, оставшиеся в живых бандиты разбегались кто куда. Их не преследовали. В отряде Леокарта после боя насчитывалось всего четверо бойцов, включая баронского сына и седого ветерана, способных держать оружие. Двое гвардейцев были убиты и трое ранены. Из охранников на ногах остались 8 человек. Немного переведя дух, охранники вместе с гвардейцами, выжившими возчиками и слугами торговцев пошли вдоль каравана, оказывая помощь раненым товарищам и добивая разбойников. Тела бандитов стаскивали на обочину, укладывая в ряд. По мере своих сил и способностей я тоже принял участие в исцелении ран. Мог я, правда, немного, остановить кровотечение, зашить резаную рану, перевязать колотую и немного ускорить регенерацию. Вымотался под конец, как собака, честно выполнившая свой долг по облаиванию чужака. Присел в тенечек под деревом и разве что язык не вывалил, так тяжело дышал. Заодно начал тщательно обдумывать ситуацию с нападением. То, что отряд Леокарта без рассуждений кинулся на помощь и храбро сражался с бандитами, было очевидно. Но и форму с гербом барона, в которую были одеты напавшие на меня, я видел достаточно отчетливо. Поскольку носить ее могли, не оскорбляя чести и достоинства владетельного дворянина, только его люди, следовательно, действовали они по его прямой указке. Вполне могло быть так, что барон все-таки послал гвардейцев разобраться с обидчиками его сына, а те посчитали момент благоприятным для нападения. Тогда понятно их стремление уйти, не выполнив задачу до конца. Рамис дрался у всех на виду, убить его незаметно было невозможно, а поскольку к охранникам подоспела помощь, вполне вероятно, что гвардейцам за нападение на защитника не поздоровилось бы. Не исключал я также и того, что барон действительно пошаливает на дорогах с помощью прикормленной банды. Пятерка воинов в этом случае работала наводчиками, сообщая время выхода каравана, численность охраны и порядок следования. Потом эта же пятерка забирала свою долю добычи и переправляла барону. В этом случае сынок Товки был ни при чем. Он знать не знал о шалостях своего папеньки, поэтому и в бой ввязался, очертя голову. В результате нападения больше всего пострадали головная и хвостовая части каравана. Там погибли все. Арьергард из 5 охранников и авангард также из 5 бойцов во главе с командиром, а еще торговцы и их слуги. Центр, где были сосредоточены основные силы охраны, почти не пострадал. Все повозки с барахлом остались целыми, ведь разбойники рассчитывали поживиться и не стали их крушить-ломать. Я сидел под деревом, восстанавливался, впитывал энергию и ломал голову над загадками, пытаясь продумать свое дальнейшее поведение в этой ситуации. Мимо меня под руки провели 2 чудом выживших торговцев. Они шли медленно, не поднимая глаз и тяжело подволакивая ноги. Однако стоило им увидеть Леокарта и его отряд, как оба стали вырываться из рук помощников. «Это разбойники. Что же вы все медлите? Убейте их!» — закричал один из караванщиков, указывая охране на гвардейцев. Леокарт резво развернулся к предполагаемому неприятелю и, никого позади себя не увидел. Недоумевая, он спросил крикуна: «Какие разбойники? Где ты их видишь? Они уже разбежались давно. Кто выжил? Конечно, ты разбойник. Ты напал на караван. Это тебе даром не пройдет». Далее из его путанной речи, полной угроз пожаловаться королю, выяснилось, что командовал разбойниками некий барон, лицо которого оба торговца видели не очень отчетливо, но зато прекрасно разглядели форму и герб. Кроме того, они слышали, как бандиты обращались к нему: «Господин барон и твоя милость». Данный факт они готовы подтвердить под присягой. «Это не те ли самые, что лежат вон там?» — указал я рукой в направлении того места, где вел бой с гвардейцами. Все, даже с трудом передвигающиеся раненые, поспешили в указанном направлении. Я не спеша встал, потянулся, отметил, что снова готов к бою, и пошел вслед за толпой. Раз, два, три, 8 и еще раз, 2, 4, итого дюжина. Аво, кто ж их так? Услышал я вопрос неизвестного математика, подходя к толпе, сгрудившейся на месте боя. Это мой друг. Услышал я гордый ответ Рамиса. На нас напали 8 разбойников. Он сказал, бегите на помощь охране, а я их задержу. И вот, задержал. Эта четверка появилась, наверное, позднее. Кстати, Леокард, не узнаешь кого-нибудь из этих господ? Нет, мрачно процедил Леокард, внимательно всматриваясь в тела убитых. Никого из них я раньше у отца не видел. Один только мне кого-то напоминает. Он указал на последнего из убитых мною, но вспомнить, где видел, сейчас не могу. Так они были не с вами. С подозрением спросил кто-то из охраны. Нет, твердо сказал Леокард, не с нами. И я точно знаю, что отец не грабит караваны. Готов в этом поклясться на чем угодно, хоть на обруче правды. Это произвело определенное впечатление. Тогда кто это может быть? Задумчиво спросил Рамис. Подумав, он попросил меня посмотреть раны чудом выживших торговцев из головы каравана, а сам побежал к тому месту, где их нашли. Осмотр ран заставил меня отбросить ранее продуманные варианты появления неизвестных гвардейцев. Теперь они действительно стали именно неизвестными. Кажется, я догадался о ходе мыслей Рамиса. Все напряженно ждали, когда друг вернется, и вопросительно посматривали на меня, но я решил высказать то, что понял, только после того, как он озвучит свою версию. Наконец Рамис вернулся и сообщил, как я и предполагал, все в голове каравана убиты с гарантией. Некоторых, видимо раненых, сразу дорезали. Тогда непонятно, почему не добили этих двоих. Он со значением посмотрел на единственных выживших. Что ты можешь сказать об их ранах? Попросил он меня поделиться соображениями. Одно могу сказать. Оглушающие удары нанесены аккуратно, так, чтобы не убить ненароком. Вот и я думаю, с чего бы разбойникам щадить именно этих двоих. Теперь уже на несчастных торговцев стали посматривать с подозрением. «Да вы что?» — воскликнули они чуть не хором. «Подозреваете нас в сговоре?» «Не было этого. Чем хотите поклянемся?» «А может, сговор все-таки был?» Стал наступать один из их товарищей, отличавшийся необъятным брюхом и зычным голосом. «Возможно, свой капитал он начал сколачивать, будучи уличным разносчиком, где без громкого голоса заявить о себе очень проблематично. Договорились с лихими людьми, свои товары получили назад, а наши поделили, и от конкурентов избавились. А зятя своего, мужа средней дочки, тоже я загубил», — запальчиво заорал пострадавший. «Может, я дикарь и троглодит какой, который людей ест, да еще родню свою. А кто как не я требовал увеличить охрану? Разве не я? А ты кричал, что и так все дорого». «Стоп», — остановил я разгорающийся спор. «Уважаемые, потом разберетесь между собой. Лично меня это совершенно не интересует». Все повернулись и выжидающе посмотрели в мою сторону. «А интересует меня, причастен ли к этому нападению барон Товка или нет? Кто может сказать по существу?» Гвардейцы и Леокард угрюмо молчали. Охранники тоже не спешили высказаться, хотя по взглядам, бросаемым именно людей барона, можно было сделать однозначный вывод, не верили они в невиновность барона ни на грош. Неожиданно Рамис вышел из состояния задумчивости и сказал: «Не сходится». «Что?» «Это, похоже, был вопрос, который задали все одновременно. Непонятно, зачем барону могло понадобиться обрежать людей в свою форму, если он действительно решил ограбить караван. Это риск. И немалый. Гораздо проще одеть их так, как предпочитают одеваться наемники или разбойники, чтобы случайный свидетель не смог рассказать о его причастности к нападению. Здесь же мы наблюдаем следующее. Вместе с разбойниками на торговцев нападает группа людей, одетых в форму известного им барона. И во время боя к командиру обращаются именно как к барону. Двое уважаемых торговцев в результате нападения, судя по характеру нанесенных им ран, обязательно остаются в живых и под присягой готовы подтвердить, что напал на них означенный барон. Короче говоря, я бы не исключал возможность того, что барона хотят оклеветать в глазах короля. Я уверен, что так и есть. Я должен немедленно известить отца», — разволновался Леокард. «Господа, вы не откажетесь вернуться, чтобы засвидетельствовать свои наблюдения. Поймите, это очень важно». «Нет», — ответил я, — «лично я откажусь. Это не мое дело бороться за честное имя барона». «Свои выводы Рамис тебе сказал, трупы неизвестных гвардейцев можешь забрать, после того как я соберу трофеи, а дальше разбирайся сам, мы ничего тебе не должны». Леокард надулся, покраснел, с шумом выдохнул и зло сказал: «Хорошо, обойдемся без вас». Он повернулся к торговцам и отрывисто приказал: «Мне нужна повозка, одна, с кучером, чтобы доставить тела в замок отца. Готов оплатить эту услугу». После непродолжительного торга всего лишь за 3 ящерки повозка Леокарту была предоставлена. На нее погрузили тела погибших гвардейцев из его отряда и трупы неизвестных. Разместили раненых. Один из гвардейцев сбегал в лес и вернулся с оставленными там лошадьми. Кстати, Рамис тоже не растерялся и, проявив смекалку, нашел место, где своих лошадей оставили псевдогвардейцы. Так мы стали конными, а не пешими странниками, имеющими 2 заводных коней, нагруженных трофеями. Кошельки, оружие и кольчуги убитых нами разбойников мы никому отдавать не собирались, хотя ни один торгаш предлагал нам деньги за добычу. Правда, раза в 3 меньше ее настоящей цены. Когда все было погружено, погибших охранников с приличествующей молитвой похоронили, а караван был готов к выдвижению. К нам подошла делегация с предложением сопроводить торговцев до пункта назначения. Рамис приосанился и объявил: «По ящерке в день мне и моему другу. Тогда мы сопроводим вас до развилки». «По ящерке», — изумились торгаши, — «это слишком дорого. В таком случае добирайтесь сами». Мне показалось, Рамис немного мстил торгашам за те времена, когда он сам искал место охранника, а ему надменно отказывали. После непродолжительного спора условия Рамиса приняли. Отряды были готовы разъехаться, вот только я еще не был готов. «Сэр Леокард», — остановил я сына барона как раз в тот момент, когда он поднял руку, собираясь скомандовать выдвижение, — «тебе не кажется, что наш разговор еще не окончен?» «Какой разговор?» — совершенно искренне не понял он. «Разговор перед боем, когда ты оскорбил меня, сказав, что я не барс, а самозванец. Ведь так можно трактовать твои слова». Леокард посмотрел на седого ветерана, являвшегося первопричиной этого разбирательства, и спросил: «Чего ты хочешь? Я вызываю тебя или твоего наставника, все равно кого, или обоих вместе. Оскорбив меня, вы оба оскорбили мой клан, а оскорбления у нас не принято прощать», — холодно заключил я. Глава 5. Всю дорогу до вечернего привала Рамис был хмур и неразговорчив. Я и сам не из болтливых, так что меня это вполне устраивало. К тому же я догадывался о причинах. Место нам определили в арьергарде, поэтому следовали мы, хоть и в составе каравана, но почти так же, как и до боя с разбойниками, за последней повозкой. Вся и разница, что двигались не на своих двоих, а верхом, да еще 2 животины тащили на привязи трофеи. 2 охранников ехали в авангарде, остальные вытянулись цепочкой слева и справа от повозок в центре обоза. Такой порядок движения, как я понял, был стандартом для всех наемников. Барсы действуют иначе. Высылают вперед разведку и боковые дозоры. Основной отряд разбивается на пары или тройки, которые непрерывно перемещаются в пределах своей зоны ответственности. Все эти меры позволяли заблаговременно обнаружить засаду или выдвижение неприятеля с любого направления.